Кэссиди купила их для меня в круглосуточном Райт-Эйд, куда нас привез таксист. Она настояла, чтобы я оставалась в такси, не без удовольствия перечислив кучу болезней, которые я уже могла подцепить, пройдя босиком от нашего офиса до машины. Когда мы только вышли из офиса на улицу, первый же глоток свежего воздуха буквально ошеломил меня. В нормальном состоянии я никак не могу назвать воздух Лексингтон-авеню в Нью-Йорке свежим, пусть даже в октябре. Но по сравнению с тем, чем нам пришлось дышать в течение последнего часа, этот казался утренним ветерком, веющим над свежескошенной лужайкой. Вообще-то, будучи убежденной горожанкой, я никогда не вдыхала запаха свежего сена, но в данном случае не могла не оценить контраст. Я дышала так глубоко и часто, как только могла, пока обеспокоенная Кэссиди, наконец, не схватила меня за руку. «Ты что, пытаешься сделать гипервентиляцию?» Похоже, она этого не одобряла. «Думаешь, это поможет?» Я чувствовала некоторую легкость в голове, но это было даже приятно. «Поможет чему?» «Вот этому». Я потерла место в центре грудной клетки, где, как мне казалось, она должна была видеть тугой пульсирующий узел. Когда мы спускались в лифте, у меня было ощущение, что какое-то злобное маленькое чудовище залезло в меня и копошится внутри, устраивая себе гнездо. Теперь же эта тварь когтями пыталась проложить себе путь наружу. Я почувствовала себя Сигурни Уивер в «Чужом». Мысли о фильме на короткое время отвлекли меня от боли, как и то, что я представила себя с красивыми скулами Сигурни. Но это помогло не больше, чем на минуту. «Покричи», — предложила Кэссиди. «Что?» «Крик, не заори!» «Страшный громкий истошный вопль, изо всех сил!» Я колебалась, но Кэссиди взмахнула рукой. «Давай, это же Манхэттен! Если только ты не закричишь пожар или не начнешь орать без перерыва, никто даже не обратит внимания. Зато ты почувствуешь себя гораздо лучше». Мерзкая тварь уже готовилась разорвать меня изнутри, и я решилась. Сделав глубокий вдох, я встала на цыпочки и заорала. Гнусное создание, не выдержав, выскочило из гнезда и улетело прочь. Там, где оно копошилось, осталось неприятное ощущение, но в целом Кэссиди оказалась права. Мне стало гораздо лучше. Впрочем, насчет Кэссиди я не вполне уверена. Она смотрела на меня со странной смесью испуга и уважения. Думаю, она ожидала услышать нечто вроде тех деликатных восклицаний, которые я издавала в офисе. «Вау!» — наконец произнесла она и шагнула на край тротуара, чтобы остановить такси. «Позвонишь своему психоаналитику сейчас или подождешь до утра?» «Мне уже лучше, все окей». Я действительно быстро приходила в себя и знала, что скоро буду в полном порядке. Правда, случившееся никак не укладывалось в голове. Я понимала, что для этого потребуется еще некоторое время. С другой стороны, мне бы и не хотелось быть человеком, который может обнаружить мертвое тело и при этом даже бровью не повести. Но сейчас, когда я сидела в баре с Трисси и Кэссиди, отвратительная тварь опять пыталась заползти в свое логово. Я подумывала о том, чтобы в очередной раз закричать, но решила, что здесь это может привлечь излишнее внимание. Делая очередной глубокий вдох, я снова представляла красивые скулы, одновременно стараясь не разлить содержимое своего стакана. «Кэссиди, а ты-то как? Тебе ведь тоже пришлось пройти через весь этот ужас». Трисси подвинула стул так, чтобы оказаться ровно посередине между Кэссиди и мной.